Глава третья. «А чего ты здесь делаешь?» «Я-то?» — Данилка улыбнулся и поболтал ногами. «Самолетики пускаю». «Что?» Стоявший перед деревом, на котором сидел маленький трубочист, мальчишка в красивом костюмчике, белых чулках и блестящих лакированных туфлях с пряжками, забавно открыл рот. «Самолетики?» «А что это?» «Самолетики-то? А вот!» Данил выудил из-за спины кусок газеты и сноровисто сложил из него обычный бумажный самолетик, после чего размахнулся и запустил его в воздух. Глаза стоящего под деревом мальчишки восторженно округлились. «Ух ты! Самонифик! Это великолепно!» Он резко развернулся и бросился к приземлившемуся на траву самолетику. «Се жусте миракль! Это просто чудо!» «Это ты сейчас по-каковски сказал?» — поинтересовался Данилка, доставая из-за спины мелкое яблочко и с хрустом откусывая кусок. «Экскузе-муа, прошу прощения», — удивленно начал мальчик, но тут же продолжил по-русски, слегка картавя. «По-французски», после чего покосился на самолетик, который он уже успел подобрать, и, робко покосившись на Данилку, спросил. «А можно я его возьму?» «Да бери», — махнул рукой в ответ маленький трубочист. «Я себе еще наделаю». В этот момент откуда-то из-за зарослей кустов, за которыми они беседовали, послышался взволнованный женский голос. «Вот, Ральтест, у это за тву! Ваше высочество, где вы?» Мальчик в костюмчике недовольно оглянулся и пробурчал на французском. «О, мон дьё, анкор!» «О, боже мой, опять!» Но тут же поправился, перейдя на русский. «Это мадемуазель Клементина, моя гувернантка. Она завела себе кавалера, который приходит встречаться с ней во время нашей прогулки. И когда он приходит, они ничего вокруг не видят. А мне скучно. Вот я и пошел гулять». Тут его лицо просияло, сразу став очень симпатичным. «И не зря. Самолетики увидел». Данилка согласно кивнул, а потом подмигнул мальчишке. «Это еще ерунда. Я вот сейчас делаю большой самолетик, не только из газеты, а еще и из щепок. А еще вырезаю для него летчика». «Кого?» «Ну, человечка. Он у меня будет летать на этом самолетике. И куда дальше, чем летают обычные». «Ух ты! А когда ты его сделаешь?» «Дай-ка подумать». Данилка воздел очи горе и задумчиво похлопал себе пальцем по губам. «Послезавтра, наверное. А ты что, хочешь посмотреть?» Мальчик рассерженно блеснул глазами. «Да, конечно же!» «Ну, тогда приходи сюда послезавтра в это же время», — улыбнулся Данилка. «Думаю, у меня все уже будет готово. Ну, если меня не будет, значит, или не доделал, или работа подвалила». «Рабо?» — мальчик удивленно возрился на сидящего на ветке сверстника. «А ты кто?» «Я-то? Я трубочист», — гордо заявил Даниил. «Трубочист?» — на лице мальчишки нарисовалось великое изумление. «Ну да». «А как же ты придумал самолетики?» «Делов-то!» — улыбнулся маленький трубочист. «Когда на крыше стоишь, такие мысли в голову приходят. Прям ух!» Мальчишка полыхнул завистливым взглядом. «А мне никогда не разрешат залезть на крышу». Данилка покровительственно улыбнулся. «Держись меня, и все сделаем. Я знаю, как туда пробраться, чтобы никто не заметил». «Правда?» Глаза мальчишки полыхнули надеждой пополам с восторгом. «Вот Ральтес, Гранд-Дюк, ваше высочество, великий князь!» Раздалось уже гораздо ближе и с нотками паники в голосе. «Зуб даю!» — побожился Данилка, как это делали в его первом детстве. «А зачем мне твой зуб?» — удивился мальчик. «Ну, это так говорят», — пояснил маленький трубочист. «Мол, точно сделаю, а коль нет, можешь мне зуб выбить». «Ой!» — мальчишка ошеломленно округлил глаза и, подняв руку, засунул ее себе в рот и осторожно потрогал себя за зуб. «Это, наверное, больно». «А как же? Конечно!» — согласно кивнул Данилка. «Так что, если чего не можешь сделать, лучше не обещать». «Вот, Ральтес, а у тека ще ту петит салько кан». «Ваше высочество, да где же ты прячешься, несносный мальчишка?» «Похоже, тебя уже обыскались», — усмехнулся Данилка. «Беги давай и не шали сильно, чтобы тебя послезавтра снова на прогулку привели». «Эх», — вздохнул мальчишка, — «тебе-то хорошо, тебя вон даже на крышу отпускают, а у меня никакой жизни нет, туда не ходи, здесь не сиди, это не делай, да еще учиться». «Да уж», — серьезно кивнул Данилка, — «жизнь у тебя не сахар». «Но это ничего, мы с тобой ее быстро расцветим всяким разным интересным. Ну, если ты, конечно, захочешь». Глаза мальчишки полыхнули яркой надеждой. «Ты это, зуб даешь?» «А то», — солидно кивнул маленький трубочист, — «сам увидишь. Но сейчас беги, а то еще эта твоя мадемуазель Клементина разозлится и нажалуется кому-нибудь, и все, плакали твои прогулки». «Это может», — грустно кивнул мальчик и, развернувшись, быстро юркнул в узкий проем среди кустов. Данилка проводил его взглядом и, развернувшись, запихнул несколько газетных листов, прибереженных на всякий случай себе в штаны, затянув их веревкой, которую он использовал вместо пояса, после чего ловко соскользнул вниз по стволу. Ну что сказать, первый контакт установлен, клиент заинтересован. Так что послезавтра посмотрим, удастся ли поймать его на крючок. Шансы на это были достаточно велики. Мусье Кристоф оказался той еще сволочью. Он не стал ни в чем разбираться, а сразу после того, как ему что-то нашептали про Данилку, распорядился того продать, причем тому самому страшному Калякину, еще специально поинтересовался. «Калякин мальцов до 7 лет дороже покупает? Ну вот ему и продайте». Слава богу, до Данилки эта информация дошла раньше, чем до него добрался конюх, коему поручили найти маленького трубочиста и запереть в чулане. Ну, как дошла? Та самая девчонка-посудомойка и принесла. Она еще вчера Данилке рассказала, кто на него мусье Кристофу нажаловаться намерен. Всех перечислила. И откуда только узнала? Впрочем, он еще в прошлой жизни понял, что добыча подобной информации — это непознаваемая женская магия, так что в этой он просто спокойно ею пользовался. Не безвозмездно, нет. У посудомойки были проблемы с парой парней, молодым конюхом лет 15 и лакеем чуть старше 40. С 15-летним, потому что тупой и ничего не видит, а с лакеем, потому что противный и зажимает. И Данилка с ними помог. Одному раскрыл глаза, а второму... Второй был едва ли не первым из тех, кто побежал к мусье Кристофу жаловаться на маленького трубочиста и горячо поддержал принятое им решение. Так что, когда до той коморки, где обитал Данилка, когда не лазил по трубам, добрался конюх, юного трубочиста там уже не было. И найти его оказалось невозможно. Вот вроде где-то здесь, но где именно — непонятно. То в камердинерской из камина сажа сыплется, то в парадной спальне следы золы на полу, то кто-то из слуг заявит, что видел мальчонку, но поймать его никак не удавалось. Мусье Кристоф даже сердиться начал, конюха на правило отправил за нерасторопность, а на поимку мальчонки аж на 3 из дворни мобилизовал, и стопника, и пару лакеев из числа тех, что с ним вместе приехали, но ничего не помогло. Так и уехал, несолоно хлебавши, но зло затаил. Как и конюх, которому всю спину за Данилку располосовали. Ну а сам Данилка после того, как мусье Кристоф обратно к государыне отъехал, как ни в чем не бывало объявился на кухне. Вошел такой, веревка с гирькой на плече, и заявил. «Уф, че это я проголодался, тетка Ефросинья, покормишь меня?» Та вздохнула. «Вот ведь наглёныш, знает же, что она белая кухарка и готовит только для бар, а все одно жрать именно к ней приходит. Ну и ловок шельма». Эван как от поисков схоронился. «Садись, чего уж там». А на следующий день с тем лакеем, что мусье Кристофу на маленького трубочиста первым жаловаться побежал, беда приключилась. Шел-шел, да и упал. И дорогущую вазу разбил, хотя выл и божился, что это не он. Мол, упал-то он упал, но от его башки до той вазы сажень была, не меньше. Так что вазу кто-то другой разбил. Ага, только как тогда в его волосах мелкий фарфоровый мусор оказался? Так и поехал в деревню коровам хвосты крутить. Да и с конюхом вскоре оплошка вышла. Конь его копытом в грудину легнул. Почему? Непонятно. Это ж Мерин был, старый и смирный, никогда за ним такого не водилось, а поди ж ты, в этот раз как нашло чего-то. Но зато, когда уже после приезда государыни дворецкий вновь велел мальчонку отыскать, никто из старожилов сильно стараться не стал. Нет, искали, конечно, разве ж дворецкому возразишь. Бегали по дворцу, кричали и ругались. К тому же кое-кто из вернувшихся тоже к поискам присоединился. Хотя старожилы им потихоньку рассказали, что парнишка непростой, черт ему ворожит, вот как есть. Те, конечно, сначала не поверили, но когда один из ливрейных, заметив парнишку, попытался его схватить, а заместо этого влетел всем телом в низкий книжный шкаф в библиотеке Марии Федоровны, напрочь побив 2 стекла и заляпав драгоценный паркет и книжные корешки кровью из порезанных рук и рассаженной щеки, за что потом не только получил плетей на конюшне, но и с треском вылетел из ливрейных, пыл поисков заметно поубавился. Так что Пащенко снова так и не нашли. Тот как сквозь землю провалился. Правы оказались старожилы. Не иначе ему черт ворожит. Ну или где в трубах спрятался? Он же мелкий и шустрый, ну вот и забился. Ничего, жрать захочет, вылезет. Наверное. А если и нет, так пусть мусье Крестов сам разбирается. Он голова, а мы так. В таком режиме Даниил продержался почти 2 недели. Если честно, он понадеялся на то, что со временем до Дворецкого дойдет глупость противостояния с сопливым мальчишкой, точно не добавляющая ему авторитета, и он просто спустит ситуацию на тормозах, то есть сделает вид, что не отдавал никаких распоряжений. Но тот оказался слишком упертым. Плюс несколько дворовых из числа тех, кто прибыл вместе с ним, оказались из числа необучаемых. Несмотря на все свалившиеся на них неприятности, они упорно продолжали искать маленького трубочиста, засады на него устраивали, гонялись, когда видели, так что через 2 недели стало понятно, что вопрос надо решать радикально. Вариантов решения было 2. Первый — побег. В принципе, с этим особенных проблем не было. Если уж он во дворце сумел 2 недели скрываться, то из дворца выскользнуть — расплюнуть. К тому же за прошедшее время Данилка сумел приодеться, обзавестись кое-каким инструментом, небольшим ножом, шилом, иглой с нитками, а также подкопить запасец продуктов и даже насобирать немножко денег. Всего 8 копеек, но в этом времени это очень приличная сумма. Ну, для такого, как он. Если считать в пирогах с ливером, парой каковых, судя по рассказам, можно наесться, так это 1,5 десятка пирогов, то есть на эти деньги можно прожить неделю, ну, учитывая, что сейчас август и на ночлег можно не тратиться. Но это был не слишком хороший вариант. Во-первых, его очень просто могли ограбить. Одежку-то он себе подобрал добротную, а кальсоны с нательной рубахой у него вообще были шелковыми. От вшей. Да-да, из той самой рваной простыни. Ну и деньги. Для многих 8 копеек — вполне серьезное основание, чтобы перехватить ножом горло мелкому пащенку или придушить его по-тихому где-нибудь в уголке. Во-вторых, даже если он и сумеет избежать подобных опасностей, для выживания в городе ему, скорее всего, придется примкнуть к какой-нибудь уличной шайке. А это непременные проблемы в будущем. Ну, когда он тем или иным способом разбогатеет и заведет семью, ну вот точно его в покое не оставят. Придут, напомнят, попробуют заставить поделиться. Увы, криминал — дело такое. Вход — рубь, выход — 10. И чаще всего вперед ногами. Так что вариант с побегом Даниил оставил запасным, а в качестве главного решил попробовать зацепиться за кого-то, кто сможет его прикрыть от мусье Крестова. Идеальным вариантом выглядела государыня. И будь Данилка при другой должности, он бы, пожалуй, нашел бы, чем ее зацепить. Нет, никакой постели, что вы, он же еще клоп малолетний. Да и даже будь постарше, к таким особам такие орлы в кровать запрыгнуть мечтают, что мама не горюй. Дворяне, графы, князья. Но вот заинтересовать, очаровать, стать предметом не вожделения, а заботы — варианты были. Но, увы, его к ней просто не подпустят. Во всяком случае, на такое время, чтобы он успел ее заинтересовать. Она — главное лицо, так что практически никогда не остается одна. Всегда рядом с ней буквально толпы. Лакеи, слуги, фрейлины, придворные, приживалки. Даже ночью кто-то есть рядом. Так что в покровителе нужно было подбирать другой объект. Тем более, что выбор был. Двор при вдовствующей государыне был не слишком велик, к тому же далеко не каждый из придворных мог бы защитить Данилку от преследований Дворецкого, особенно если тот закусит у дела, но с полдюжины таковых точно имелось. Но маленький трубочист решил попытаться пойти другим путем, через детей. Всего при государыне таковых пребывало 5. 3 дочери — Мария, Екатерина и Анна, и 2 сыновей — Николай, фактически ровесник Даниила, и Михаил, на 2 года моложе. Старшие сыновья, император Александр I и великий князь Константин, жили отдельно, а старшие дочери уже были замужем и жили за границей. Вернее, одна из них — Елена, герцогиня Мекленбург-Шверинская. Ее старшая сестра, Александра, палатино-венгерская, умерла родами 2 года назад, и жизнь у нее в Австрии, частью которой нынче являлась Венгрия, была совсем не сахар, ну, так шептались среди слуг. Варианта с девчонками маленький трубочист просто не придумал. Никакого. Ну чем их мог заинтересовать мелкий мальчишка с измазанной сажей рожей? Да даже и с умытой, но крепостной и трубочист. А вот с мальчиками тут были варианты. Особенно со старшим из присутствующих сыновей, тем, который почти ровесник. Данилка себе даже должность присмотрел. Кофешенк. Кофе он любил еще с юношеских лет. Оно было для него олицетворением того, чего он никогда не имел и о чем не мог даже мечтать. Жарких южных стран, тропических джунглей, далеких портов с чудесными названиями, вычитанными у Грина. Лис, Зурбаган, Гильгью. Один глоток этого горьковатого напитка, и ты в своих мечтах уносишься далеко-далеко, к жарким ночам с горячими южными красавицами и приключениям. Хотя почти всю сознательную жизнь разбирался он в нем весьма средне. А куда деваться? В советское время в магазинах продавались всего два вида кофе — в зернах и растворимый. Сорта, особенности — не слышали. Если только где-то в Москве или Ленинграде. Когда они с женой поехали к сыну на присягу, он случайно узнал, что кофе в зернах может быть робустой или арабикой. Другие виды в советскую торговлю практически не поступали, но у них на Урале подобного развлечения не было. В зернах и точка. Что же касается растворимого, то вот его он любил не очень. Нет, удобно, конечно, ложку бросил, кипятком залил и готово, но вкус не тот. Хотя на работе держал именно растворимый, ну, когда получалось достать. А вот так называемые кофейные напитки вообще не переносил. Их было много. Ячменный, Новость, Кубань, Арктика, Золотой Колос, Летний. В большинстве из них вообще кофе не было. Тот же Золотой Колос состоял на 75% из ячменя, на 15% из овса и на 10% из ржи. У них на складах в продуктовом отделе такого много хранилось. Да у них чего только не хранилось. Даже мешки с пеммиканом, полученные еще во время войны от американцев по ленд-лизу. Так-то он должен храниться не дольше 5 лет, но в условиях склада, при соблюдении температурного режима, да тоже не намного больше. Но поскольку это был продукт иностранного производства, списать его оказалось куда сложнее, чем другие продукты, особенно в больших объемах. Так что его сослуживец, начальник отдела продовольственного обеспечения майор Дидирко, тихий алкоголик, усланный из Киевского военного округа за какую-то серьезную провинность, частенько матерился по поводу того, что, несмотря на прогорклость, ему никто списание этой американской дряни не подписывает. «Импортный продукт, твою мать!» Так вот, кофейные напитки его не прельщали, он что, скотинка крупнорогатая, чтобы фураж заваривать? Да и не было за кофейными напитками того флера далеких стран, который был у кофе. А вот для заварки зернового кофе он даже прикупил как-то по случаю набор турок и поддон с мелким песком, чтобы заваривать настоящий кофе по-турецки. Ну а когда уже к сыну в Питер перебрался и с помощью внуков открыл для себя YouTube, так вообще даже экспериментировать начал на старости лет. Ну как экспериментировать? Просто смотрел ролики о том, как народ извращается, кофе по-разному заваривая, и пытался повторить. В домашних условиях и используя подручные средства. Покупать себе профессиональную кофемашину ему и в голову не пришло. Вот еще. Он что, барин какой, чтобы на свое невинное увлечение огромные деньги спускать? Так что то, что предложить на этом поприще, у него было. Достаточно сказать, что здесь ничего не слышали о таком обычном для покинутого им времени напитке, как капучино, не говоря уже о всяких латте или рафах. Осталось как-то заинтересовать маленького великого князя, чтобы попытаться пролезть на эту должность. И вот сегодня он сделал для этого первый шаг. На первый взгляд вполне удачно, ну а как оно там на самом деле, будет ясно через пару дней. 2 дня пролетели быстро, но когда Данилка притащился на условленное место приблизительно к тому же времени, Николая здесь не оказалось. Он подождал час, но мальчишка так и не пришел. Это было странно. Паренек вроде как заинтересовался, так почему же не пришел? Не пустили? Наказан? Вроде как на кухне об этом не судачили. Впрочем, с того момента, как Даниил, так сказать, ушел в партизаны, его возможности по оперативному получению информации заметно сократились, потому что теперь он не мог в любой момент, когда ему надо, обратиться к своему главному источнику информации — девчонке-посудомойке. Теперь подобный момент надо было подгадывать, выбирая время, когда поблизости от нее никого не было. К тому же, после возвращения прислуги, сопровождавшей государыню во время ее отъезда, ее снова отставили от белой кухарки. Так что информацию по господам она теперь получала, так сказать, более кружным путем. А несколько других женщин из дворни, у которых он раньше тоже разжевался информацией, не специально, просто присаживаясь рядом послушать, о чем они болтают, теперь, едва он появлялся, мгновенно замолкали и разбегались, вроде как по своим делам, которые у них вот прямо сейчас внезапно образовались. Потому что никому из них не хотелось, чтобы мусье Кристофу настучали, что они общаются с пащенком, на которого тот так ополчился. Подождав еще немного, Данилка слез с дерева и начал по новой запаковывать свой планер. Ну да, он сделал из щепок и газетной бумаги модель планера, по типу тех, чертежи которых публиковались в журналах «Юный техник» и «Моделист-конструктор». Он такие выписывал. То есть сначала просто читал, в библиотеке, когда учился в школе, и потом в техникуме. Моделиста-конструктора у них в библиотеках не было, а вот подшивки юного техника встречались и пользовались большой популярностью, особенно в техникуме. Ну так народ-то там подобрался к технике весьма предрасположенный, на железнодорожников учились как-никак. А выписывал он их много позже, для сынка. Ну, когда тот немного подрос, хотя и сам читал эти журналы с интересом и кое-что полезное для себя почерпнул. Например, сделал по опубликованным в «Моделисте» чертежам верхний багажник на машину, сварил из прутка. Да и подобный планер они с сыном как-то делали, то есть гораздо лучше, конечно, потому что с материалами и инструментами в СССР начала 80-х было заметно легче. Здесь у него под рукой не было ни тонкой фанеры для нервюр, ни лобзика, ни тонкой, но прочной пергаментной бумаги. Возможно, что-то из этого где-то в этом мире даже и было, но вот у них во дворце ничего такого он отыскать не сумел. Так что пришлось обходиться тем, что было в доступе. Тонкой щепой, которую он сделал самостоятельно, клейстером из взятой на кухне муки, суровой ниткой и газетами. Поэтому планер получился тяжелым и летал плохо, но все равно в разы лучше, чем бумажный самолетик. А вырезанная из дерева фигурка летчика служила хорошим утяжелителем носа. Впрочем, все получилось более-менее далеко не с первого раза. Первые три планера он разбил напрочь, четвертый летал, но как-то неубедительно, потому что получился совсем уж перетяжеленным. Более-менее полетел только пятый, с четвертой попытки. И только после этого он отправился запускать бумажные самолетики перед великим князем. Но сейчас, похоже, его план пошел псу под хвост. Интересно, на чем все споткнулось и что теперь делать? Нет, он точно сделает еще одну попытку, а может даже и парочку. Но если и они не сработают, тем более, что другой идеи, как привлечь внимание помимо бумажного самолетика, у него больше нет. Она, по его прикидкам, должна была сработать стопроцентно, и вроде как сработала, а вот что случилось дальше, непонятно. Он успел полностью упаковать планер и аккуратно обмотать получившийся сверток веревками, как вдруг из-за кустов послышался торопливый топот ног, а в следующее мгновение сквозь прореху в зарослях на полянку буквально влетел великий князь. «Ты еще не ушел? Молодец! Здорово! Я, угдал!» Быстро заговорил он, задыхаясь и глотая слова. Данилка быстро засунул руку в торбочку, которую он всюду таскал с собой, она для него была таким местным вариантом тревожного чемодана, ну, чтобы, если появится необходимость бежать, сделать это не совсем с голым задом, и достал оттуда бутылку с остывшей кипяченой водой, заткнутую тугой пробкой из рулончика вываренной кожи. В этом времени он пил только такую, хрен его знает, какая зараза имеется в местной воде, а нормальных лекарств здесь еще нет и в помине. Достаточно сказать, что здесь даже в королевских и императорских семьях люди вовсю мрут от туберкулеза, дифтерита и даже тифа с холерой. «На вот, хлебни!» «Мерси! Спасибо!» — шумно выдохнул мальчик и присосался к горлышку. «Фух, я так все допеше, то есть торопился, боялся, что ты уйдешь!» «Да уж собирался!» — усмехнулся маленький трубочист. «Ну что, испытаем мой большой самолет?» «Уи, сэрт, то есть, конечно!» Когда он волновался, то инстинктивно переходил на французский. Судя по всему, именно он был для него родным, а русский он знал куда хуже, и для того, чтобы говорить на нем, ему, похоже, приходилось сосредотачиваться и прилагать усилия. Да, с одной стороны, знать иностранные языки уже с детства — дело хорошее. Даниил в прошлой жизни читал о том, как Петр I отправлял дворянских недорослей на учебу за границу, а они там, не зная языка и не обладая никакими полезными для жизни за границей навыками, вместо того, чтобы учиться, голодали и побирались. С другой, элита русского общества вследствие этого была вроде как совсем не русской, ну так по всему выходило. Хотя все эти говорящие на французском лучше, чем на русском, воспитанные французскими и немецкими гувернерами, выросшие на французских, английских и немецких книгах и носящие платья исключительно по иностранной моде дворяне вполне себе встали грудью против говорящих с ними на одном языке и воспитанными в одной культуре наполеоновскими и немецкими офицерами, что во время Первой, что во время Второй Отечественной, ну той, которую потом в СССР стали называть Первой мировой, встали и сражались. И гибли за Россию наравне с солдатами. Значит, не все было так однозначно. Ну да, это было не его ума дело. Ну тогда давай распаковывать, а то машинка у меня получилась шибко хрупкая, так что я ее просто так переносить опасаюсь, поломается еще. Как говорил кот Матроскин из популярного советского мультика, совместный труд для моей пользы он объединяет. Так что следующие 5 минут, пока планер был наново распакован, и Данилка забирался на дерево для того, чтобы отправить его в полет с более высокой точки, они с Николаем провели очень плодотворно. Ну, с точки зрения тех задач, которые Даниил ставил перед собой. Великий князь был сильно увлечен, и вопросы из него сыпались один за другим, а маленький трубочист отвечал на них максимально обстоятельно. «Нет, махать крыльями он не умеет». «Так птицы тоже так же летают. Видел же, наверное, как чайки висят над берегом и парят над волнами, раскинув крылья». «Нет, для человека подобный самолет сделать пока нельзя». «Да потому что материалы не те. Он получится слишком тяжелый, не сумеет подняться в воздух». «В Южной Америке есть дерево, называемое бальсой. Вот из него можно попробовать». «Не знаю». «Ну, ты и спросил. Нет, в пушке человека скорее разорвет». «Да не знаю я! Я ж трубочист, а не ученый!» Так что к моменту старта Данилка даже слегка утомился, но зато великий князь явно оказался очарован странным трубочистом, а затем наступило время триумфа. «Ты это, держи меня за пояс, а то сверзюсь с дерева ненароком», — попросил парень Николая. Больше для того, чтобы тот почувствовал свою сопричастность, нежели действительно опасаясь падения. Тело ему досталось достаточно ловкое и сильное. Работа трубочистом этому способствовала. Не был бы он ловким, давно бы разбился и помер. А то, что он за последние полгода наладил вопрос с питанием и начал регулярно делать развивающие упражнения на те группы мышц, которые раньше не слишком задействовались, еще более пошло ему на пользу, хотя внешние сдвиги пока были не слишком заметны. И маленький великий князь, сверкая глазами от возбуждения, вцепился ему в веревку, которой тот был подпоясан. «Ну, с Богом!» — выдохнул Данилка и с силой запустил планер в проем между ветками под углом градусов 15 к горизонту. И тот величаво поплыл по воздуху. Николай замер, провожая конструкцию восхищенным взглядом, а затем выдохнул. «Сет инкроябль! Это великолепно!» Запускали они планер с высоты где-то 3 метра, далее они полезли, так что пролетел он 15 метров. Это означало, что аэродинамическое качество у него приблизительно равно 5, больше, чем у бумажных самолетиков, но куда меньше нормальных планеров, у которых оно с 25 только начиналось. Увы, для чего-то большего нужны расчеты и материалы, а не работа по наитию и смутным воспоминаниям, но и этот полет произвел на Николая неизгладимое впечатление. «Сет инкроябль!» Зачарованно выдохнул он еще раз, когда планер проскользил по траве и остановился, после чего развернулся к Даниилу и умоляюще уставился на него. «А можно я?» «Ну, неси». Мальчик соскользнул с дерева в мгновение ока, не заметив, что порвал рукав шелковой рубашечки и ободрал руку, и помчался к планеру так, что пятки засверкали. Даниил еле удержался, чтобы не крикнуть ему, чтобы тот был осторожнее. Планер был очень хлипкой конструкции. Но с точки зрения его главной задачи поломка планера уже ни на что не влияла. Даже если он сломается, из текущей ситуации Данилка выжил все, что мог. Николай заинтересовался им и эмоционально привязался. Более ничего сделать нельзя. А если сломает планер, да и пусть. Вместе сделаем следующий. Но маленький великий князь оказался достаточно осторожным, так что планер был доставлен к месту следующего старта в целости и сохранности. Данилка помог Николаю забраться на ветку, подержал планер, пока тот переводил дух, и проинструктировал. «Значит, тут надо не кидать, а толкать, причем так, чтобы толчок шел не в брюхо, а как бы вдоль, и чтобы нос был направлен на ладонь выше окоема. Понял?» «Уи», — выдохнул Николай пересохшими губами. «Ну тогда давай». Великий князь двинул рукой и качнулся вперед, едва не слетев с ветки, но маленький трубочист сумел его удержать, так что, восстановив равновесие, Николай зачарованно уставился на летящий планер, а затем восторженно завопил. «Ильволь! Тювуа! Саволь!» «Он летит! Видишь, он летит!» А Данилка стоял, крепко держа его за талию. До него внезапно дошло, что это для него самого, этот планер всего лишь грубое повторение уже ранее сделанного. А вот этот мальчик сейчас чувствует себя чуть ли не богом, в крайнем случае каким-нибудь мифическим Дедалом. Он сам, своими руками отправил в полет то, что летать просто не могло. Никак. Ну разве только в виде брошенной палки или комка бумаги. Но оно летело, и это он его запустил. Но тут... Как бы в ответ на его вопль, из-за кустов раздался нервный женский голос. «Николас, у этого? Апрошемуа туде свит?» «Николас, где вы? Немедленно подойдите ко мне!» Маленький великий князь на мгновение испуганно съежился, но затем медленно выпрямился и, развернувшись к Даниилу, требовательно спросил. «А что ты еще умеешь делать, трубочист?» Данилка замер. «Вон оно как!» Вот только что рядом с ним стоял восторженный маленький мальчик, а сейчас перед ним великий князь. Вроде вот тут же стоит, на ветке, рядом совсем, а нет, уже совсем другой человек. Он всегда плохо относился к монархии, но что это за такой политический строй, когда человек становится главой государства просто по рождению? А если он дурак, или лентяй, или моральный урод? Но опыт жизни при Бориске, а также парочка более поздних уже американских президентов показали, что демократия и выборы не от дураков, не от лентяев, не даже от запойных пьяниц и страдающих глубокой деменцией инвалидов во главе страны не спасают никак и никого. Даже самую демократическую страну мира. А сейчас он внезапно понял, что в монархии что-то есть. Что-то важное, и что когда человека вот так, с рождения, с детских лет, учат править, анализировать, принимать решения, отдавать приказы и повелевать, это начинает как-то работать. Покамест непонятно как, и уж точно не всегда, но работать. Ну, не знаю, фонарик летающий могу сделать на свечке. Как Монгольфьер? Как что? А, это тот, на котором летом в Петербурге француз летал? Ну да, наверное. Об этом чуде, случившемся в столице Российской империи в конце июня этого года, судачили на кухне почти 3 недели. Да и до сих пор тема время от времени всплывала. Ну как же, человек в небеса поднялся. Хотя воочию, естественно, никто из дворни этого не видел. Но те, кто отъезжал с государыней, хвастали перед остальными тем, что у моего свояка есть кума, у которой деверь видел собственными глазами, как на Федора Стратилата француз безбожный на пузыре в небеса вознесся. Ну и так, задумок всяких много, токмо образования мне не хватает. Читать-то я научился, и цифирь складывать тож, но много мудреных слов не знаю. Данилка замолчал и попытался мило покраснеть, ну, как получится, после чего негромко добавил, а еще я кофей заваривать умею, так как тут никто не умеет. Вкусной!